Часть первая. Умение вести дискуссию. Ситуация, когда вы не способны вымолвить слово, возникает, если вы не владеете профессиональными приемами, не используете подходящие в данной ситуации методы и инструменты, непрофессионально реагируете на словесные выпады, если вы неправильно оценили ситуацию или недооценили оппонента. Поэтому для начала необходимо дать несколько советов. Первое. Меткие ответы должны приходить в нужный момент. Они не могут посещать вас задним числом по пути домой или вообще на следующий день. И уж, конечно, они не должны создавать впечатление замедленной реакции. Однако в любом случае следует помнить, что лучше промедлить с ответом, чем потом объяснять, что вы имели в виду. Второе. Ваш ответ должен быть изящным и уместным. Третье. Вы должны оставить у себя самого, у своей аудитории или оппонента впечатление уместности сказанного в сложившейся ситуации. При этом в большинстве ситуаций язвительные замечания и оскорбления подобны зарядам, разорвавшимся еще в стволе. Они не добавят вам очков, а только настроят аудиторию и оппонента против вас. Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы от ваших слов осталось приятное впечатление. Вот поэтому я и отличаю конструктивную находчивость в споре от всех остальных приемов. Четвертое. Меткие ответы подобны точным ударам рапиры. Они не должны быть фейерверком словесных оскорблений или костром инквизиции для вашего оппонента. Пятое. Профессиональная находчивость призвана помочь найти выход из неприятной ситуации, а не провоцировать эскалацию конфликта. Шестое. Уместные и конструктивные ответы в споре должны натолкнуть оппонента на размышления, разъяснить ситуацию, остаться у него в памяти, чтобы он смог их проанализировать. Седьмое. Ваши меткие ответы должны быть связаны с контекстом, с конкретной фразой, на которую вы хотите отреагировать, и ни в коем случае не превращаться в словесный мусор, вываленный не к месту. Восьмое. Ваши находчивые ответы нацелены на то, чтобы разрешить противоречие, не позволив разговору превратиться в клубок эмоциональных проблем. Девятое. И, наконец, ваши меткие и находчивые ответы в разговоре с критически настроенным или неприятным собеседником должны стать отражением вашей репутации, независимости и одновременно высокого коммуникативного интеллекта. Будьте настойчивы в демонстрации своего превосходства. Прежде всего, работайте головой и не повторяйте глупости вслед за другими. Это серьезное требование к вашей самостоятельной работе с этой аудиокнигой и одновременно призыв к вам. Находчивость в споре – это продукт светлой головы, а не сильной глотки. Обратите внимание, каждый раз, давая меткий ответ, призванный прекратить словесный поединок, вы должны прервать зрительный контакт. Зрительный контакт – деталь, о которой часто забывают, но которая может быть решающей. С другой стороны, это глупая привычка, избавление от которой требует напряжения и концентрации. Важно запомнить. Посредством длительного зрительного контакта вы приглашаете собеседника к продолжению словесного поединка. Не стоит этого делать, если вы ожидаете прямо противоположного эффекта.